общая нестабильность всего, что стояло на столе, последние два дня слагались в нелегкую проблему. Всякий раз, когда судно ухало с волны вниз, я не мог избавиться от ощущения, что мы стукаемся днищем о подводный риф. Кажется, преследовало оно не только меня, потому что во время обеда после одного особенно громового удара, когда тарелки, ложки, вилки и ножи взмыли в воздух, механик кинулся к иллюминатору и выглянул наружу. «Вы видели этот прибольшой камень?» — воскликнул он, глядя на меня с невыразимым ужасом. «Милая шуточка в мой адрес». Вновь я до ночи вел позорно лежачий образ жизни. Правда, я бы с радостью выбрался поразмяться в моем потайном уголке на палубе, но побоялся рисковать. Даже попытка принять душ была чревата опасностями. Общая душевая и, насколько мне было известно, единственная на нашем суденышке, находилась немного дальше по коридору за кубриком. Но когда, вооруженный мылом и полотенцем, я брел туда замысловатыми зигзагами, путь показался мне очень длинным. Пробираясь мимо открытой двери, я увидел, что на многих койках лежат белокурые гиганты-мореходы, и услышал, не мог же я просто вообразить такое, доносившиеся изнутри глухие постанования. Неужели и эти супермены не устояли перед морской болезнью? Завтра мы должны быть в Щецине, и если удача мне улыбнется, я побываю на берегу, посмотрю, что там и как. 5 ноября 1961 года. Годовщина моей свадьбы! Как странно, что доводится провести ее в Польше. Утром я проснулся в неподвижном мире. Море с небом уже не водили хоровод за иллюминатором. Значит, мы в порту. Я мигом спрыгнул с койки и увидел, что мы стоим у заиндевелого причала. Сквозь влажную белую пелену я различил полдюжины рыболовов, которые удили прямо с его края. Находились мы в тихой заводе Одера. Берег у воды порос ивами и камышом. Потом мой взгляд скользнул по загонам с деревянными навесами. А, так это место выгрузки и погрузки скота. Нас, как обычно, приветствовала толпа официальных лиц. Таможенники, представители портовых служб, заведующие фермами. Я нерешительно направился к окруженному со всех сторон капитану. «Мне бы очень хотелось сходить в город», — сказал я робко. Лицо у него было озабоченное. И вновь у меня мелькнуло подозрение, что он с удовольствием послал бы к черту эту навязавшуюся на его голову йоркширскую чуму. Несколько секунд он смотрел на меня рассеянным взглядом. «Я очень занят, мистер Хэриот, и пойти с вами не могу. А в 11 мы отплываем. Так у меня же целых 2 часа». Природное любопытство и настоятельная потребность размять ноги придали моему тону особую убедительность. «Ну, хорошо», — он поднял палец, — «но вы не опоздаете?» «Нет, что вы, даю вам слово». Он кивнул и вернулся к делам, а я показал солдату у трапа свой паспорт и зашагал в город. Какое это было наслаждение! Вдыхать морозный воздух, шагая по твердой земле, после нескольких суток вынужденной неподвижности, не говоря уж о губительном таланте кока-искусителя. Туман рассеялся, и примерно в 2 милях впереди замаячили крыши и шпили Щецина. Сперва я прошел мимо казарм с гимнастическими снарядами во дворе. Затем начались огороды, где несколько женщин выкапывали картофель. Когда же приблизился к городу, меня ошеломили следы чудовищных разрушений, оставленных налетами английской авиации в дни войны. Везде виднелись пустыри и развалины. Величественные здания, нередко в богатых лепных украшениях, зияли провалами окон и крыш.